Да, там подрывается этот, через всю Москву, там на такси, метро, как комбинация. Приезжает туда, мама сидит с соседкой, чай пьет, и говорит: мама, как же так? Говорит: отпустила. Лечится очень легко. Лечится, кстати, вызовом скорой помощи. Причем не сама скорая помощь, а сам факт вызова очень позитивно воздействует на мозг. Сразу проходит. Да, проходит сразу. То есть это да, это ее заморочки. Ну, то есть здесь пойми состояние, да, ну то есть как-то ты встречаешься с девушкой, и эта девушка говорит: ой, я сегодня не могу, муж должен прийти, по душам поговорить. Я так не говорю. Он приходил, когда меня не было. Я сейчас с родителями живу. Я, знаете, что хочу сказать? Я очень часто приходят, да, с вопросами. Вот я ему говорю: нет, а он все равно ходит. И, на мой взгляд, это все зависит от того, как сказать нет. Если говорить нет типа please или welcome, то это один момент. Если сказать нет, значит нет, это немножко другой момент. То есть это тоже такой навык, умение расставлять все точки над. Здесь немножко другая ситуация, с бывшим мужем не связанная. А связанная с чем? Почему начальник охладил? Потому что она стала свободной. Ну, он же продолжал встречаться, а сейчас не хочет. Почувствовала, что она замуж хочет. Да. А она же не просто хотела замуж, она сидела и ждала. То есть она как бы с уже джентльменским набором фактически был период, когда вы уже сидели и фактически ждали, когда он вам позвонит. Да. И я еще раз говорю, не надо ничего говорить. Это чувствуется очень быстро и легко. И когда человек начинает ходить, знаете, как это? Ой, у меня здесь телефон плохо берет. А вдруг он позвонит, а я этот аппарат абонента временно отключу. Ходили так, да? Вот я про это и говорю. И здесь человек сразу чувствует, что на него сделана ставка. То есть вы фактически сидели и, знаете, такой вопрос, ну, вы сидите, знаете как, положили голову на плечо и думаете: ну что, когда он предложит мне переезжать? Уже пора. Что-то как-то тормозит. Да, и если вы заметили, то по большому счету, ведь он проявлял активность когда? Когда он проявлял активность? А когда у него была своя жизнь? То есть даже кривая косая там с мужем, но она была в любом случае. Я не говорю, вот знаете, как там, живут муж и жена, что значит своя жизнь? Это не так. Вот, я, честно говоря, не, ну, вот лично я не знаю, может кто-то как-то нормально относится, да, там, там, это не значит, что надо раздельно отдыхать, еще что-то. Но что у партнера, человека должны быть свои интересы, да, какая-то своя жизнь, свое развитие, свое дело, в конце концов. Это точно. Это не значит, что там куда-нибудь поехать с подружками на море. Ну, вот это, на мой взгляд, лишнее и совершенно ни к чему. Поэтому и говорю, надо решать проблемы. Я думаю, здесь вопрос в том, что, понимаете, давление ж может быть словесное, а может быть уже как бы это, с немым вопросом в глазах. В правом было написано «ко», во втором «гда». И на лбу вопрос. И вот это ошибка, напомните, как зовут? Меня? Да. Галя. Это тот момент, который очень часто бывает. То есть вы сделали на него ставку уже, на отношения, да? И вы как бы уже собрали вещи переезжать и ждете телеграмму. И с надеждой заглядываете почтальонам в глаза. И он это почувствовал. Еще раз говорю, нельзя начинать вращаться вокруг партнера. А вы фактически начали это делать. Нельзя сидеть и ждать. Вот в вашем случае, допустим, сейчас начальник как проявляет эти клинья, как подбивает? Ну, до этого же мы с ним вообще не общались. Я в августе зашла на весь месяц в отпуск. Это был первый раз вообще за весь период работы, когда я ушла в отпуск. Вот. Он начал звонить. Такой же настойчивый. Чего звонил, Пенчик? А? Ну хорошо, позвонил, что говорил? Что он, я отдыхала, не знаю, что он приедет. Ну я же тоже все развесила, конечно, была безумно рада, сказал, приезжал к ней. И он не приехал? Нет, он не приехал. Ну понятно. Вот она правильно, да, сказала, то есть по сути это какая игра? Динамо. Сейчас, Динамо началось. То есть Динамо периодически нарисовывается на горизонте. Зачем? Проверить. Как это, инвентаризация движимого имущества. То есть он сделал контрольный звонок по поводу того, как бы хозяйство в порядке, на месте. Хозяйство говорит, да, да, я на месте. Ждем вас, хозяин. Он говорит, ну ладно, ждите. И, как правило, вот во всех этих моментах, да, опять, вот почему сформировалась? Она заинтересована в отношениях, вот то, что я говорил, больше, чем он. А как надо было ответить? Отдохнул, увидимся. Не, не надо. Как? Не. Ой, да я не знаю, ты когда собираешься, мы собирались там, мы еще не знаем, может мы в другое место поедем. Вот где-то в таком же стиле. Нет, не дал. Ну, сейчас вот он, получается, я вышла на работу, а он уезжал в командировку. Угу. А сейчас он вернулся в пятницу. Начал, ну, то есть, я просто вспоминаю этот период, когда мы в тот раз расставались, когда он начинал своё отношение. То есть, поведение такое, но только на приумножение. То есть? Вот. Ну, то есть, это шутки такие, какие-то там выкручивания, блеск в глазах, скажем так. Такой ярко выраженный сексуальный интерес, ну, что-то в этом духе. А вот в этом случае, говорю, как лучше себя вести? Ну, я поучаствовала во всем этом спектакле. Пробил час и домой, я сказала, ну, вопросов по работе ко мне больше нет. Пока увидимся в понедельник. А здесь, опять же, да, ситуация какая-то. Должен быть интерес по отношению к вам. А интерес достигается каким образом? Его нужно зацепить, а чем я еще пока? Ну, его нужно зацепить. Я знаете как? Ну, то есть я могу вам сказать, как это сделать очень быстро. Но надо понимать, что это манипуляция и. Нет, то есть... манипуляция не пойдет, потому что он, а куда он сам в период развода обращался. Ну, конечно, сейчас. Это не в этом дело. Просто, понимаете, с помощью манипуляции можно. Ну, как бы быстро привлечь партнера, да. Вопрос в том, как это перевести в нормальные отношения, это. Потому что в нормальных отношениях манипуляция не место, на самом деле. Потому что манипуляция, она все равно ведет к тому. Понимаете, манипуляция эффективна когда? Она позволяет быстро добиться результата и когда контакт кратковременный. Если вы рассчитываете на контакты долгосрочные, рано или поздно человек понимает, что им манипулировали и. Кроме негатива, это совершенно ничего не вызывает.